гуру. Воины света называются воинством огненным. В эпоху огня будем говорить об огне, и чем больше, тем лучше. Сила пламени возрастает при повторном о нем упоминании. Сознание, сосредоточившееся на нем, будет возрастать в своей огненности. Поэтому хорошо, когда все, даже малейшее проявление огня, внимательно наблюдается и заботливо и тщательно отмечено. Когда мысль направлена на какое-либо явление, оно начинает расти, так же будет расти и огонь, и понимание огненное. Ведь при расширении этого понимания можно воочию убедиться, как мир поистине становится огненным, ибо основа всех явлений – огонь, как материальных, так и духовных. Основа одна, и эта основа – огонь. Наука уже отмечает, что при конечном, ей доступном анализе любого химического элемента приходит она к элементарным частицам, которые по своей природе огненны. Взрыв атомной бомбы, то есть освобождение этих частиц, дает чудовищно мощный эффект пламени. От огненного основания мира никуда не уйти, ибо все есть огонь, в скрытой или проявленной форме, даже камень холодный, даже лед и вода. Стихии земли, воды и воздуха, внешне лишенные огня, в скрытой своей сущности огненны. Поэтому овладение огненной стихией огня или огнем дает человеку власть и над остальными тремя. Огненное из четырех – высочайшее.